Глава 7. Глаза у девчонки закрылись. Темные круги под глазами, синяк на скуле, белая повязка на голове, из-под которой пробивались непослушные прядки. Все это убивало Адриана. Методично, секунду за секундой, вытягивало силы. Но он не сдавался. Ри пришла в себя и даже говорила, пусть всего несколько слов, но была в сознании. Это невероятно огромный шаг вперед. Однако не узнавала его. И это сродни катастрофе для него. Но ад не умел жаловаться. Был рад, что малышка Ри в относительном порядке. И это главное. А вот фраза «Ты кто?» убила его. Никогда Дамиди не думал, что два простых слова разрушат часть его, сожгут дотла, оставив после себя лишь пепел. Кто он? Кто он для нее? Брат? Друг? Близкий человек? Настолько близкий, что она его забыла? Никто из семьи не задавал ему ненужных вопросов. Все приняли тот факт, что он здесь, рядом с Раисой. Да и что теперь говорить, если с первого взгляда на его хмурое лицо все понятно. Жаль только, что раньше Адриан сам до этого понимания не дошел. Пришлось судьбе основательно приложить его мордой об асфальт. Встряхнуть как следует, и что теперь? Сколько времени упустил? А наверстать будет сложно. Адриан склонил тяжелую голову. Бессонные ночи и неопределенность изматывали молодого человека. Но свой пост он почти никому не уступал. Только Камул или тетя Маша могли прогнать его домой за последние двое суток. Да и то всего на час-полтора, а потом Адриан вновь мчался сюда к своей малышке Ри. За два дня Адриан всего однажды отлучался на довольно долгое, по его меркам сейчас, время. И то после того, как состояние Ри стабилизировалось. Умчался посреди ночи на 4 часа. Причина была весомой. Нашли второго мотоциклиста, который спровоцировал аварию. И, конечно же, Адриан Адамиди должен был присутствовать на встрече с этим человеком. Но это все его, Ада, забота. Проблему он решил основательно и без последствий. Теперь жить с этим будет он один. Ри знать об этом ни к чему. И не узнает она никогда. Уж Адриан об этом позаботился. А за долгие и напряженные часы, когда Раиса была без сознания, Адриан думал о многом. Обо всем и сразу. О мелочах, о серьезных вещах, о прошлом, о будущем. И воспоминания все чаще уносили его к образу той девушки, что пришла к нему с просьбой о трудоустройстве. Наверное, именно тогда он и заметил ее по-настоящему, но не признавался самому себе. Тогда он умудрился убедить самого себя, что отношения с единственной женщиной — это слабость. А слабым он быть не хотел. Адриан горько усмехнулся своим мыслям. Слабость. Зато теперь он, черт раздери, сильный. Настолько, что его трясет, стоит оказаться вдали от Ри. А что будет дальше? Что, если она не вспомнит его? Адриан боялся думать об этом. Боялся, что для любимой девушки он станет пустым местом. Адриан не замечал ничего вокруг. Смотрел на то, как спит Ри, беззащитная, невероятно хрупкая. И пока малышка спала, Ад оберегал ее сон. Возможно, скоро у него не останется даже этих моментов. А потому Адриан вновь обхватил тонкую ладонь своими пальцами и надолго прижался к голубоватым венкам губами, будто сил набирался на будущее. «Ну уж нет, так не пойдет». Он не привык сдаваться, он ведь Адамиди. Чертов упрямец. А значит, сделает все, чтобы добиться расположения любимой девушки. Иного выхода у него просто нет. Второе пробуждение вышло не менее трудным. На этот раз рядом с Ри оказалась мама и папа. Мама плакала, папа широко улыбался. Старший брат Дэмиан отсиживался у стеночки, но физиономия была у парня не менее радостной. Разговоры давались Ри очень тяжело. Соображалась плохо. Девушка быстро утомлялась, а шевелиться и вовсе почти не могла. Все было словно в тумане. Однако посетители к ней пускали. Ри почти всех узнавала, вернее, она помнила, что у нее есть дед, есть крестный, есть дядя Лер, Клим, две тетушки. Есть их дети, братья и сестры Раисы. Но почему-то их лица были как будто смазаны из воспоминаний. И был еще один мужчина, хмурый и невероятно красивый. Он почти не разговаривал, но всегда был рядом. Она просыпалась, он долго смотрел на нее, а потом уступал место кому-то из родни. Так прошло еще 2 дня. Ри вспомнила почти все — свое детство, свой дом, шумную родню и, конечно же, Адриана Адамиди. Этот молодой мужчина не мог остаться безымянным незнакомцем в ее сознании. Ри вспомнила, что он старший сын ее крестного, что они в детстве ладили и дружили. Возможно, поэтому он сейчас постоянно находился рядом с ней. На этом все. Ри была уверена, что с Адрианом ничего ее больше не связывает. А как иначе? Ведь они брат и сестра, пусть и не по крови. Но еще Ри понимала, что Адриан весьма занятой. У него бизнес, дела, встречи. Так стоит ли другу тратить все свое драгоценное время на нее? Ведь рядом всегда кто-то был из родни, ни на минуту не оставляя ее в одиночестве. И однажды Ри решилась поговорить с Адрианом на эту тему. «Послушай, Адриан, у тебя, наверное, уйма важных дел. Не нужно приходить ко мне каждый день. Рядом со мной мама ночует. И девчонки постоянно рядом. Ники вот-вот приедет». Негромко произнесла Ри, когда открыла глаза. А Адриан был уже перед ней. Сидел в кресле, сверляя ее задумчивым взглядом. «Это ведь простая просьба, да? Скорее беспокойство о том, что Адамити впустую тратит свое драгоценное время на нее». А вот глаза у мужчины вспыхнули, полыхнули голубым огнем. А в голове Раисы, как взрыв, моментально вернулось все, что она упустила. Все, что случилось с ней, и от чего подсознание Ри оградило хозяйку. И яркие воспоминания, приглушенные болью, начали всплывать на поверхность. Клуб, поцелуй, вульгарная репортерша в кабинете ада. Авария. А Ри вовремя прикрыла глаза, справляясь с эмоциями. Девушка спряталась, замкнулась в себе, испугалась. И мысли мчались со скоростью света. Пусть и голова дико разболелась, а Раиса вдруг поняла все отчетливо, словно упорядочила весь царивший в ее душе хаос. Частичная амнезия показалась Раисе идеальным выходом из ситуации. Никто ведь не станет копаться в ее голове, давить, заставлять вспоминать то, что Ри вспоминать не хочет. Значит, судьба все расставляет по местам. И она же дала Ри шанс на новую жизнь. Дала шанс жить без сентиментальных чувств к Адриану, человеку, которому ее чувства не нужны. И Раиса моментально приняла решение, что не станет ни для кого обузой. Она непременно поправится. Встанет, будет ходить, вновь сядет на байк и даже найдет себе силы на то, чтобы не маячить перед Адрианом. Отныне Адриан ее прошлое. И в новой жизни нет места ни ему, ни ее глубокой влюбленности в него. Заново все. Чистый лист. Адриан только друг и почти брат. И Раиса открыла глаза, будто начиная новую жизнь сейчас, в эту самую секунду. Заново родилась, отбросив все ненужное. Адриан тем временем кивнул. Постоял еще минутку, поглядел на Ри, которая хотела бы отвести взгляд, да не смогла. Как будто кто-то приклеил ее глаза к волевому лицу мужчины. И пока Адриан молчал, а Ри смотрела на него, в голове крутились странные мысли. Понятно, что Ри страдала от глупой влюбленности. Она бы сутками торчала рядом с Адом, окажись он на ее месте. А вот что делал Адриан здесь, если Ри всего лишь сестренка для него? Зачем он здесь? Родион, младший брат Адриана, тоже приходил, но реже, и не смотрел на нее так пристально. Нет, это все чувство вины. Сомнений быть не может. Ведь Ри теперь вспомнила, что попала в аварию по дороге из клуба. Выходит, Адриан просто чувствует ответственность за нее. А хотя, пустое все. Адриан пусть не кровный, но брат. А значит, никакие глупости не могут лезть в голову Раисы. Адриан так и не произнес ни слова. Вышел из палаты. Но уже оказавшись в дверях, взглянул на Ри так, будто между ними было много недосказанного. Ри испугалась этого взгляда. Пришлось даже глаза закрыть. А когда открыла, в палату уже вошла мама. С тех пор Адриан Адамиди стал редким гостем в ее палате. Раису выписали далеко не сразу. Долгие месяцы девушка провела в реабилитационном центре. Училась заново ходить, двигаться. Привыкла жить с тем, что на байк она не сядет. Да и бегать быстро вряд ли когда-нибудь сможет. Ходит самостоятельно, и на этом спасибо. Адриан появлялся несколько раз за это время. Однако подарки и цветы присылал исправно. Букеты были шикарными, оформленными со вкусом, дорогими. Они были ярким пятном в палате, отведенной Раисе. И всегда стояли обособленно от цветов, подаренных родней. Ри сама не понимала, что выделяют подарки от Адриана. Просто выделяла и все. Пусть и зареклась 100 000 раз не думать об этом человеке, как о мужчине. Более того, Ри упрямо твердила, что не помнит ни аварии, ни событий, предшествующих ей. Словом, Ри держалась изо всех сил. Убеждала себя, да и всех вокруг, что Адриан Адамиди — почти брат. У Ри Камалова это получилось. Убедить, уговорить себя, заставить свое юное сердечко биться ровно в присутствии ада. Но только об одном Ри не знала. А узнав, задумалась бы и вполне возможно испугалась. Девушка совершенно не подозревала, что визиты Адриана Адамиди к ней были настолько частыми, что персонал принимал высокого и широкоплечего мужчину за своего. Ад появлялся каждый день. Чаще всего сохранял дистанцию, не приближался к Ри. Почему? Ведь ничего дурного он не делает. Но персоналу было строго-настрого запрещено болтать о нем. А родня? Родные будто все понимали, и без слов, ежедневно натыкаясь на ада в стенах частной клиники. Видели его, застывшего на расстоянии от специалистов, занимавшихся с Ри. А Адриан? Он все еще помнил, как вечность назад девушка прогнала его, пусть намеками, но высказалась о том, что ей неприятно его, Адриана, общество. И это было больно. Те слова до сих пор кислотой разъедали душу Адамиди. Разумеется, при условии, что она у него имелась. А малышка Ри так и не помнила его. Вернее, вспомнила. Но будто подсознание стерло из памяти Раисы последние 2 дня перед аварией. И не осталось воспоминаний ни о поцелуе, ни об их ссоре. Чувство вины угнетало Адриана, перед Раисой, перед самим собой. Нужно было отобрать байк, запретить ей даже думать о том, чтобы она ездила на нем. Нужно было остановить Раису. Ведь Адриан прекрасно видел, как она сорвалась с места, увидев его в компании журналистки. Но ничего этого Адриан не сделал в тот день. Выходит, в аварии, в которую попала Раиса, полностью его вина. И с этой виной ему предстояло жить до последнего вздоха. А потому ад наблюдал за Ри со стороны, подмечал каждый крохотный шажок на пути к исцелению. До сих пор помнил, как замер, боясь пошевелиться, когда Ри впервые встала из инвалидного кресла. Как стремился подхватить ее, поддержать, подстраховать. Но рядом были люди, которых Ри не прогнала. Дэм, отец, мать, младшая сестра самого ада, Ники. А Адриан был просто лишним там, среди крепких объятий и радостного смеха. Приходилось, цепив зубы, смотреть на девчонку со стороны и радоваться ее успехам, ценить каждый ее новый шаг выше любого достижения, сделанного им самим. Просто ждать, любить эту сильную девочку на расстоянии, надеяться и ждать. Однако упрямство Адамиди не занимать, и он продолжал договариваться с лучшими врачами, оплачивал все счета, выставленные специалистами за использование передовых методик лечения. Конечно же, у Камаловых имелись деньги, но Адриан словно не замечал недовольства родителей Ри. Все делал сам, а на попытке вызвать его на диалог отказывался, делал вид, что он часть интерьера, отмалчивался. Ему нечего было сказать, ведь между ним и Ри ничего не было, разве что невзаимная, убивающая Адриана любовь. За последние месяцы он свыкся со своей ролью стороннего наблюдателя и ждал. Надежда не умирала до конца, потому что ад не раз видел, как Ри задумчиво перебирает тонкими пальцами его подарки. Касается подаренных им букетов, украдко улыбается, находясь в полной уверенности, что никто не видит ее. Адриан замечал все. Радовался, как ребенок, видя нежную и задумчивую улыбку. И терпеливо ждал своего шанса, которого он больше не упустит. Ни за что. Выписка Ри была назначена на погожий летний день. Раиса намеренно попросила родню не приезжать за ней. Только подругу Ники и брата Дэма, потому что эта парочка неизменно поднимала ей настроение. Да и хотелось уже побыстрее оказаться дома, а не устраивать из этого дня целую церемонию. Хотелось тишины и покоя. Однако Рине учла одного. Вся семья была невероятно рада тому, что Раиса наконец выписалась. Нет, разумеется, не было шумной вечеринки по случаю возвращения девушки. Просто ужин на террасе с шашлыками и долгой беседы счастливой родни. Ри устроили в уютном кресле. Организму все еще требовалось время на восстановление. Но все кости срослись, гипс, шины и швы сняты. И Ри уже не пугала близких смертельной бледностью и кровоподтеками. Со стороны девушка выглядела, как и раньше. Однако похудела еще больше, и да, немного прихрамывала на правую ногу. Специалисты обещали, что совсем скоро хромота пройдет, а память окончательно восстановит. Ари не жаловалась. Прекрасно помнила беседы с врачами и их слова о том, что ей повезло, что она родилась в рубашке, что возраст на ее стороне. А еще Раисе было невыносимо стыдно за ложь. Ведь не было у нее никакой амнезии. Вернее, была. Но уже все воспоминания вернулись. Девушка помнила каждую мелочь, каждую фразу, каждый взгляд Адриана. Да только пряталась за своей ложью, видя в ней свое спасение. Родня радовалась. Со всех сторон слышался смех, байки, разговоры. Мужчины толпой обступили гриль, запаслись напитками и что-то обсуждали. А женщины семейства остались за столом, дожидались вкусного мяса. И все было отлично, кроме того, что Ри не знала, появится ли Адриан. Ведь вся семья в сборе, так? Почему же Адриана нет? Ри крепко задумалась. Ведь сейчас все так, как она и хотела. Она дома, в окружении близких, любимых ей людей. А что-то все равно гложет и сводит с ума. «Все хорошо?» — уточнила мама, улучив момент. Ри кивнула. «Да, конечно, отлично. Просто немного утомилась. Но идти в дом не хотелось. Здесь, в саду, было очень красиво, уютно и, опять же, свежий воздух». Раиса улыбнулась маме в ответ, и та отвлеклась на разговор с тетушками. Зато к Ри ближе подсела Нике. Подруга, судя по улыбке, пребывала в превосходном настроении. Более того, если верить загадочным искоркам в голубых глазах, затеяла что-то не совсем приличное. «У меня есть предложение», — заговорческим тоном проговорила Нике, понизив голос. «Мне уже бояться?» — усмехнулась Ри. «У тебя хватит сил дойти до тачки? Или ты у нас совсем развалилась на части?» — подмигнула Нике. «Боги, и за что мне послали такую подругу вредную, а?» Шутливо взмолилась Раиса. «Ну да». Стало вдруг любопытно, что именно задумала Нике. «Это все твоя карма, подруга», — рассмеялась Нике. «Так что, сможешь со мной завалиться в одно новомодное местечко? Там есть удобная мебель, можно даже поваляться. И там не так скучно, как здесь». «В клуб? Нике, я и правда не хочу», — вздохнула Раиса. «Так это же не просто клуб, детка», — фыркнула Нике. «Это твой клуб. Ты сама его готовила. Помнишь? И ребята будут рады поболтать. Каждый день мне звонят, спрашивают, как ты?» Ари вздохнула. Да, она помнила всех сотрудников из клуба. Но все это было словно в другой жизни. И времени прошло много. Однако Ники была настойчива. Более того, умудрилась хитростью и лестью отпросить Раису у родителей. И вот, спустя полчаса девушки уже усаживались в машину Ники. Конечно же, под присмотром охраны. Но Нике утаила только одно. Пусть родители и знали о намерении Ри и Нике наведаться в клуб, хозяин клуба этого не знал. Адриан даже не подозревал, что к нему направляются две важные гости.